Глава 29. Если бы я посмотрел в папку с дюжиной отделений, где хранилась ежедневная почта Резо, и, отложив в сторону самые старые письма, отобрал бы только недавние из подгруппы РД, то оказалось бы, что по крайней мере две трети их помечены августом. Подобно приютским детям, которые, обретя семью, особенно сильно к ней привязываются, я не расстаюсь с женой и детьми в течение 10 месяцев, а это даже слишком. В июле мы еще все вместе проводим отпускное время, но в августе никогда. В августе мы разъезжаемся по разным местам, чтобы отдохнуть друг от друга. Тогда все устное становится письменным. Чернила – это материальные следы отсутствия. И тут у каждого следы эти оказываются разными. Болтун Обен переходит на телеграфный язык. Блондина удивляет образцами хорошего стиля. Бертиль, обычно такая будничная, пускается в философствование. Только я никого не удивляю. Сапожник всегда без сапог. Короче, я остался один. Бертиль, добрая по натуре, но с трудом прощающая обиды, подумывала, не собрать ли совет, чтобы отомстить матушке. Мы с бабушкой Дару отговорили ее. Одно дело предоставить детям возможность выразить свое мнение или соображение, имеющее какую-то ценность, другое – заставить их осудить кого-то. Кроме того, хотя Бертиль была приглашена к своей тетке в Бери, она колебалась, ехать ей или нет. Однако вскоре пришла телеграмма. Поселились в Монреале 110, улица Шербрук, 1178, квартира 765. Все благополучно. Обосновались они в слишком уж неожиданном месте. И потому, надо полагать, все было заранее подготовлено. Наконец, как и было намечено, блондина отплыла в Англию, а Абен – в Ирландию. Бертиль поездом уехала в Бурж, попросив меня остаться дома, чтобы получать почту и извещать всех о новостях, в особенности из Канады. «Только не вздумай пересылать письма твоей матери». Это отнюдь не было жертвой с моей стороны. Никогда я не работаю так успешно, как во время каникул, весь смысл которых заключается для меня в том, что я имею возможность поправить немного свое здоровье или попутешествовать. Стоит мне остановиться в гостинице, я сразу превращаю свой номер в рабочий кабинет. Поскольку я не научился развлекаться в более подходящем для этого возрасте, почти все, что понимается под этим глаголом, мне кажется скучным. Или, если угодно, не способна затмить ту игру без партнеров, в которую я с радостью играю круглый год. В течение месяца меня кормила приходящая прислуга, за исключением тех дней, когда я наведывался к Жанне, Батисту, который уже вернулся, и Карно Макслону, который еще не уехал на побережье. Мне писали, звонили отовсюду, я информировал всех, и между всеми нами, озабоченными нашими недавними неприятностями, как бы рикошетом, возникал приглушенный диалог. Я цитировал Поль, которая недавно мне звонила. Как жаль, единственный раз сердце мадам Резо послужило ей для чего-то иного, не имеющего отношения к ее кровообращению. Я цитировал Бертиль. 20 лет мы не имели с ней дела. Пусть так и будет». Но блондина, уже из Ливерпуля, реагировала так. «Не иметь с человеком дела – значит не знать его. Труднее его забыть. Я не могу целиком осуждать безумство бабушки. И мне нравится безумство Соломеи, которая, сбежав, отказалась от всех своих преимуществ». «Да». «Но то, что она оставила у себя деньги, мне нравится куда меньше», – передавал через меня Жанне. «Я сейчас же ей напишу», – сообщил Обен из молодежного лагеря где-то между Кинсейлом и Корком. Он-то мог это сделать. Он не боялся совершить неловкость, отказавшись от общения с сестрой, или проявить слабость, приняв как должное ее новую жизнь. Отправив двусмысленную телеграмму, наши дружеские чувства, наш адрес неизменны. Мы с Бертиль договорились некоторое время молчать. Лучше внушать сожаление, чем раскаяние. Пусть, сожалея о нас, они благоденствуют в чужом краю. Впрочем, я пытался забыть об этом, переключиться на другое, поговорить, к примеру, о младенце, которого ждала Мари, но без большого успеха. Родственники тоже задерживают внимание только на чем-то сенсационном. Наших детей, которые не придают большого значения любовным приключениям своих братьев и сестер, почти вовсе не интересуют их последствия, в особенности истории, связанные с деторождением. Большой живот в их глазах стал испытанием или даже возмездием за безмятежность идиллии. «Здорово ее раздуло», – тихонько говорил мне Абен незадолго до своего отъезда, видя, как тяжело ступает его невестка. И сверх всего мадам Ризо не позволяла полностью забыть о себе. Покой нам давался нелегко. И недели не проходило без того, чтобы ко мне не приставали, разумеется, третьи лица, стараясь повлиять на меня, уговаривая проявить снисходительность, не доводить дело до открытого разрыва. Первой позвонила консьержка Савиню Шуази и своим чарующим голосом графини сказала: «Ваша матушка здесь, рядом со мной. Она просила меня позвонить вам и поговорить вместо нее. Она боится, что не услышит вас. Если бы вы могли навестить ее, она была бы рада сообщить вам новости, которые получила от мадемуазель Фарю». Значит, Соломея, которая нам еще не написала, продолжала поддерживать равновесие. И теперь моя мать уже не могла на нее сердиться. Она не могла сердиться и на меня за то, что я сержусь на нее. Для этого мамаша была слишком снисходительна. Подумав, я нашел верный тон. «Передайте, что я ее благодарю. Я тоже получил известие». Неделю спустя настал черед мэтра Дибона, нотариуса из Соледа, который тоже позвонил мне по телефону. «Простите за беспокойство, но в хвалебном неприятность. На ферме у Марты Жабо снизился напор воды. Она тут же пошла проверить, что делается у вас. Оказалось, что котел, хоть он и новый, лопнул. Это привело к значительным повреждениям. Я поставил в известность мадам Ризо, но она говорит, что это в равной мере касается и вас. Работы были выполнены недобросовестно. Может быть, вы договоритесь и дадите мне указания?» «Почему этот нотариус интересуется водопроводом? Пусть даже в качестве соседа. Это, конечно, только предлог. Но для чего? Однако хороший сын не должен питать недоверие». «Пусть решает матушка. Я полностью полагаюсь на нее». Но упорство мадам Ризо толкнуло ее на нечто большее. В день святого Христофора, кстати говоря, как раз в его ведении охрана шоссе и дорог, снова телефонный звонок, на сей раз из Парижа. «Говорят, из клиники Формижона, на улице Тальбьяк. Ваша матушка просит сообщить вам, что когда она выходила из комиссариата, где получала паспорт, какой-то мальчуган, катавшийся на роликах по тротуару, ушиб ей левую ногу. Перелома у нее нет, только кровоизлияние. Мы надеемся, что мадам Ризо пробудет у нас не больше 3 дней. Она находится в 37-й палате и просит, чтобы ей принесли халат». Вот таким образом, около часа дня, я очутился на перекрестке Бобио, Толбьяк. Какой-то Мерседес, отъехавший как раз, когда я подъезжал, освободил мне место в 30 метрах от перекрестка, почти напротив клиники. Я вышел, стал запирать дверцы. И тут вдруг позабыл и про сумку, куда только что запихал один из халатов бертиль, и про палату номер 37, и про все прошедшие годы. Тальбьяк – это была наша станция метро. Сколько раз ожидал я ее около схемы подземных линий и, перегнувшись через перила, обегал взглядом бесчисленное множество голов, которые изрыгал подо мной выход из метро. Повинуясь тем, врезавшимся в память прежним дорожным указателем, отмеченному металлическим знаком переходу, шагая по своим прежним следам, я незаметно уклонился в сторону. Я вновь возвращался домой по улице Фурье, где заканчивалась крутым поворотом улица Белье-де-Дувр, бывшая улица колоний, и удивился, только обнаружив, что нахожусь уже в начале улицы у дома номер 3, в том месте, где, возвращаясь из сквера, она приподнимала передние колеса колясочки Жанне, чтобы въехать на тротуар. Я никогда не хожу по улице Белье-де-Дувр. Я не провожал Монику на кладбище. В то время я лежал в больнице, поэтому она для меня похоронена не в те, а скорее здесь, на втором этаже направо. В этой 60-метровой квартире с тергалевыми занавесками на двух окнах. Поперек одного из них натянута веревка, чтобы вешать детские штанишки. Второе окно открыто, и из него струится веселая волна звуков. Здравствуй, милая. Ты так и осталась 27-летней. Ты молода. Скоро ты сравняешься с возрастом со своим сыном. Никто не назовет тебя бабушкой. Да, я храню твой бумажник и в нем твою карточку. Ту, где ты снята на берегу речки. Фотографировал я с другого берега, и карточка эта всегда внушает мне желание крикнуть «Переходи!» той девочке, которая все больше и больше отдаляет от меня непреодолимая ширь километров времени. «Андре!» — крикнула молодая женщина, неожиданно появившаяся у окна. «Ты смеешься надо мной, что ли?» Вот уже битый час, как я жду мяса. Какой-то мелкий служащий в серой блузе, выходивший из бистро, пустился бегом. Значит, вот он какой, тот, что бреется у моего умывальника. А до него, конечно, были другие. Я на редкость чувствителен к родству, создаваемому пространством, и всегда удивляюсь, что не знаю, кто же заменил меня в том или ином месте». Да, вот еще что. Это был вызов с моей стороны. Но именно здесь, в этом квартале, у меня назначена встреча с той, которая бросила Монике. Вы никогда не войдете в нашу семью. Я возвращался не спеша. Меня терзал глупый вопрос. Две кузины, любившие друг друга, любили ли бы они друг друга сейчас? Женившийся вторично вдовец всегда чувствует себя двоеженцем. Но почему мамаша решила лечиться именно в этом районе? Я вернулся за сумкой. Не поднимаясь в 37-ю палату, я оставил халат в регистратуре. Глава 30. Меня предупредила приглушенная тук-тук ее палки с резиновым наконечником, стучавшей по последним ступеням лестницы. Она не позвонила предварительно по телефону. Она бесшумно отворила и затворила калитку, открыла дверь в коридор, в переднюю, и поднялась по лестнице так, что ее не заметила мадам Гле, приходящая прислуга, пылесос которой шумел у меня в спальне и благоприятствовал этому тайному проникновению. Я еще не успел встать со стула, как она постучала. И вот уже мадам Резо входила, ворча в комнату. «Боже, как у меня болит нога!» Нога, еще забинтованная, показалась мне действительно распухшей. А путешествие матушки в Гурне по меньшей мере преждевременным. И я даже не могу подать жалобу на родителей этого проклятого мальчишки. Он сбежал. Без дальнейших излияний она уселась напротив меня, вытянув ногу. Лицо ее, обрамленное крашенными волосами, белыми у корней, испугало меня. Желтое, в коричневых пятнах, изброжденное глубокими складками и множеством мелких морщин, с обвислой кожей и тусклыми печальными глазами, окруженными синеватыми склеротическими прожилками. «Я привезла тебе ключи от хвалебного», – продолжала мадам Резо. «Вы там разберетесь с Мартой? Послезавтра я уже буду в Монреале. Билет на самолет у меня в кармане». «Ключи! Неужели ей до такой степени опротивили осколки ее империи, что она передает мне все заботы о ней? Неужели она решила вовсе туда не возвращаться? Или намерена отсутствовать так долго, что назначает меня управляющим? Не знаю». «Правильно ли вы поступаете?» – вполголоса заметил я. «Во всяком случае, сначала вам следовало бы подлечить ногу». Мадам Резо пожала плечами. «Мне 75. Ждать некогда». Она открыла сумку, вытащила из нее связку больших ключей с замысловатыми бородками и бросила мне на стол. А потом... «Нужно вернуть Соломею прежде, чем она там обживется. Она хочет быть с этим парнем. Пусть она будет с ним, но здесь, возле нас. А если она откажется вернуться?» «Можно жить и в Канаде», – злобно сказала мадам Резо. И тотчас переменила тему разговора. «Невестка твоя еще не родила?» Чистейшая вежливость с ее стороны. Я сказал, что роды у Мари немного запаздывают, что Биани начинают волноваться. «Еще не было самолета, который навсегда остался бы в воздухе», сказала мадам Резо. «И не было еще ребенка, который остался бы в чреве матери. Пусть наслаждается последними счастливыми деньками твоя невестка. Теперь ей лет на 20 хватит работенки. Ладно, не хочу злоупотреблять твоим драгоценным временем. Ты не мог уделить и часа, чтобы навестить больную мать. Значит, ты перегружен работой. Я покидаю тебя». Она не сказала ни «до свидания», ни «прощай». Она покидала меня. В таком возрасте она с холодной решимостью оставляла родину. Бросала все – привычки, мебель, дом, родные места, детей, внуков и прочее. Устремив взгляд на мелководную, как всегда летом, Марну, на ее берега, густо усеянные приехавшими на пикник горожанами с бутылками и колбасой, развалившимися среди жирных бумажек с девицами, я не находил слов от изумления. В нелепом всегда есть что-то восхитительное. Я только взял под защиту ее ногу. Вам нельзя тащиться пешком к автобусу, а потом еще по переходам метро. Я сейчас выведу машину и отвезу вас. «Благодарю за внимание», — ответила мадам Резо, едва разжав губы и устремив взгляд на семейное древо, копию того, что мы ей подарили, где среди 6 медальонов едва заметно качался на своем крючке медальон с фотографией Соломеи. Сбежать вниз, в подвал, толкнуть двухстворчатую дверь гаража, завести мотор и поставить машину у крыльца, пока матушка, опираясь на свою трость, будет спускаться с лестницы, все это заняло у меня не больше минуты. Но к исходу второй минуты мне уже начало казаться, что она слишком устала, передумала и решила ехать после обеда. Я снова поднялся. В гостиной никого. В передней и на лестнице тоже. Пылесос гудел теперь в комнате блондины, и стук его щетки, наталкивающийся на плинтус, отбивал такт спокойной работы поденщицы. Но, дойдя до площадки, я увидел конец палки, торчавшей из приотворенной двери кабинета. И чуть дальше, на полу, две судорожно вздрагивающие ноги. Я бросился в соседнюю комнату, чтобы выключить пылесос и позвать на помощь. Я не врач. А если я и изучал некоторые медицинские вопросы и одно время даже был связан с ВОЗ, то тем более не мог позволить себе довериться своим предположениям. Ушибленная нога начала пухнуть уже после выхода из клиники. На ней образовался флебит, о чем больная не подозревала. Известно, что при этом легко может возникнуть тромбоз. Мы поднимаем мадам Ризо, переносим ее на кровать блондины. «Бедняжка, бедняжка», — повторяет паденщица, вдова, схоронившая троих детей, у которой сочувствие сочетается с редким хладнокровием, свойственным людям, получившим от жизни тяжелые удары. Туфли, чулки, жакет — все это уже снято. Мадам Ризо не потеряла сознание. Но она не может говорить. Вся синяя, вытаращив глаза от страха, она открывает рот, словно рыба, вытащенная из воды. Она едва дышит и корчится, судорожно прижав руку к тому месту под ребрами, где, по-видимому, ощущает невыносимую боль. «Звоните скорее, она может умереть», – шепчет мадам Гле. У Бертиль есть записная книжка с телефонами, которые могут срочно понадобиться. Но она либо взяла ее с собой, либо куда-нибудь засунула. Во всяком случае, когда нужно, таких вещей никогда не найдешь. Приходится листать телефонную книгу. Увы, наш постоянный врач в отпуске. Его заместитель уехал к больным. Тот же ответ у одного из коллег, секретарша которого обещают мне сделать все возможное, чтобы разыскать его и прислать в течение часа или двух. Подумав, звоню Флор Монтену. Мне повезло, он сам подошел к телефону, и я излагаю ему свои опасения. «Собственно, я здесь не практикую», – отвечает он. «Я продал свой кабинет в Ланьи, а сам перебираюсь в провинцию, как раз заколачиваю ящики, но к вам я сейчас же приеду». Он действительно приедет очень быстро, воспользовавшись триумфом Гонзага. За это время мадам Гле с помощью соседки мадам Сатраль, за которой я мгновенно сбегал, раздела и уложила все еще лиловую и скрюченную мадам Ризо. Но когда приехал доктор, она доказала, что сознание у нее не померкло, покачав головой в ответ на вопрос, который он мне задал. «Ей не вводили антикоагулянтов?» Потом он проворчал. «Если бы мадам Ризо вовремя показала своему врачу, до этого бы дело не дошло». В ответ мамаша слабо повела рукой. Педантичный, добросовестный Флор Монтен внимательно выслушивает ее, потом измеряет ей давление. Деловито нахмурив брови, он ищет что-то в своем чемоданчике, достает оттуда шприц и быстро делает ей укол в бедро. После этого он стягивает жгутом ее руку и в обозначившуюся вену медленно вводит содержимое другой ампулы. «Вы, я смотрю, один дома», — говорит он. «Я постараюсь прислать к вам сиделку». Он снова укладывает чемоданчик, искоса наблюдает за больной, которая, немного отойдя, шевелит губами, хотя ей и не хватает воздуха, чтобы что-то сказать. Доктора Флор Монтена я мог бы упрекнуть лишь в том, что он тревожит меня своей чрезмерной невозмутимостью. Плохо, когда человек его профессии принимает вид священника, который все знает, хотя не должен был бы знать о тех ужасах, в которых исповедалась ему паства. Вот он уже нацарапал рецепт, поклонился, спустился вниз. Наш кратчайший диалог у лестницы только подтвердил мои опасения. «Диагноз?» – спросил я. «То, что вы и подозревали», – отвечает он. «Легочная эмболия. А прогноз? Сами понимаете». Он пересекает переднюю и останавливается посреди гостиной. Она может погибнуть от удушья, говорит он. Предупредите всех. И неожиданно отец берет в нем верх над врачом. Я хотел вам сказать, мы с женой должны извиниться перед вами за это тягостное дело и поблагодарить Соломею за то, как она себя повела. Гонзага и так повезло. У него почти ничего не конфисковали, поэтому его судили как потребителя наркотиков, а не как поставщика. Но показания Соломеи не только поддержали Гонзага, она сумела растрогать судей. Впрочем, я прекрасно понимаю, что вы не можете быть довольны ее выбором. Будущее покажет, ошиблась она или нет. Пока до свидания. Я еще зайду к вечеру. Он уходит, поглаживая розовую лысину. А я бросаюсь к телефону, набираю цифру 14 и отправляю 7 телеграмм. Бертиль, Соломее, детям, Чите Жабо, братьям. Последний звонок по телефону – Жанне. Не застав его на месте, он пошел завтракать в столовую. Я переговорил с дежурной на коммутаторе, которая обещала все ему передать. Вернувшись в комнату блондины, я обнаружил, что мадам Резо дышит немного ровнее, но она совершенно безжизненно погрузилась в три пуховые подушки, которые мадам Гле подложила, чтобы немного ее приподнять. «Я могу побыть у вас, пока не придет сиделка или мадам Бертиль», – предлагает поденщица. «Только разрешите, я позвоню домой и предупрежу». Когда я подхожу к постели, глаза матушки следят за мной. Ее губы снова шевелятся, но беззвучно. Она делает усилия, чтобы вдохнуть еще воздуха, и ей удается прошептать. «Пошли ей телеграмму». Быть может, мне не следовало отвечать, уже послал. Этим я дал ей понять всю серьезность ее состояния. Глаза ее смыкаются, и передо мной душераздирающее зрелище воплощенного отчаяния. Ничто уже не может облегчить ее муки, разве только то, что неизбежно надвигается. Я всегда думал, что наказанием ей будет всеобщее равнодушие и презираемая всеми одинокая старость. Неправда. Покарает ее сама любовь, открытая ею слишком поздно и тут же утраченная. Однако же я заблуждался, полагая, что она хоть на мгновение способна покориться судьбе. Выражение ее лица вдруг меняется. Глаза вновь открылись, и на этот раз в них горит бешенство. Меня ли ненавидит она в этот момент? Или ненавидит себя? А может быть, только нелепость случая? Этого я не узнаю. Раскаяние это или вызов? Простая цитата или отвратительная шутка? Этого я не узнаю. Она сейчас произнесла три слова, те самые, что выкрикивали мы, кружась в неистовом хороводе, слова, выражавшие тогда преждевременное пожелание и почти через 40 лет ставшие неизбежной реальностью. Она прошептала их как бы в два приема с еле заметной иронической улыбкой. Психимора сейчас подохнет. Глава 31. Мы все – актеры, авторы, зрители – между пережитой, прочитанной, увиденной, воображаемой или рассказанной драмой нет истинной разницы. Пусть она наша собственная, пусть чужая – это все та же, в миллион раз повторенная и вновь пережитая драма. Наша в ней только даты, имена, подробности. И в том, что эта трагедия личная, кроется иллюзия исключительности. На самом же деле это отвратительная банальность. Если бы подобная трагедия казалась матери любого другого человека, он счел бы ее неслыханной. Как и я, Во мне ущемлено какое-то странное чувство собственности. Я словно горжусь тем, что мать у меня была не такая, как у других. Она не любила меня, и я не любил ее. Но каждый из нас заполнял существование другого. В годы моего отрочества, исковерканного ею, я желал ее смерти. А теперь я не хочу, чтобы она ушла из моей жизни. Ночь подходит к концу. Душная, жаркая, с назойливыми комарами. Мадам Резо тяжело дышит. Скорее пыхтит в красноватом сумраке, стоящей у ее постели лампы, затененной шелковым платком. В течение последних 20 часов она несколько раз преображалась. И одна за другой передо мной появлялись разные женщины, облик которых она принимала в своей жизни. Строптивую старуху, посмевшую издеваться над смертью, сменила воспитанница монастыря, с ужасом осознавшая всю дерзновенность только что произнесенных ею слов. Желая привести в порядок свои дорожные счета и смазать елеем колеса перед последним путешествием, она прошептала: «Священника, быстро!» Чуть позже, когда ходатай за спасением ее души, погасив свечи и сняв облачение, удалился, матушка после отпущения грехов не захотела больше рисковать и, погрузившись в состояние благодати, стала перебирать четки пальцами левой руки. 5 и 5 будет 10. Она разжала губы еще только 2 раза. Первый раз, чтобы дать возможность сидящей в ней почтенной представительности буржуазного рода сообщить мне, что ее дела на земле урегулированы так же, как и на небесах. Мое завещание у Дибона. Второй раз, чтобы справиться о судьбе посланных мною телеграмм. Ты не получил ответа. Я сказал, что еще не получил, и мадам Резо, названная бабушка Соломеи Фарю, закрыла глаза, из которых медленно выкатились крупные слезы. Потом она стала постепенно покидать свою телесную оболочку. Когда около 5 часов вернулся доктор Флор Монтен, он мог только констатировать, что давление понизилось, едва прощупываемый пульс участился. Сиделки он не нашел, но в ней уже не было необходимости. Уходя, он столкнулся с Жанне, который пробыл всего 2 минуты. Я тут же отправил его домой. У Мари начались схватки. В ближайшие часы я ничего не ждал ни от Абена, ни от блондины, на приезд которых в лучшем случае можно было рассчитывать не раньше следующего дня. Ничего не ждал я и от братьев. Они были в отпуске и, вероятно, где-нибудь путешествовали, так что с ними трудно было связаться. Я не ждал и Бертиль, чья тетка жила в 50 километрах от Буржа, в каком-то невероятном захолустье, где не было ни поезда, ни автобуса. Но трудности часто оборачиваются к нашей выгоде. Когда около полуночи мадам Гле уже собиралась уйти и оставить меня одного, явилась совершенно измученная Бертиль. Она перескакивала из одной попутной машины в другую и в конце концов прибыла на мешке с картофелем, остановив по дороге грузовик, направлявшийся на центральный рынок. Сначала она сухо сказала: «Нужно же было, чтобы твоя мать приехала умирать сюда». Потом, противореча самой себе, ахнула, что я до сих пор не предупредил всех Дару. Семья цементируется, я вечно забываю об этом, солью Кристин, сахаром варенье и содой сожаления. Я дал ей возможность исправить эту ошибку, благодаря чему новость распространилась, и телефон трезвонил всю ночь. Один раз, правда, мадам Биани, колеблясь между скорбью и ликованием, сообщила мне, что у Мари уже отошли воды и что Жанне увозит ее в клинику. «Жан, Услышал я справа от себя шепот. Я подскочил. Нет, это не матушка. Она не просыпается. Она очень редко звала меня по имени. Так же, как я сам называл ее то психимора, то старуха, то сова, то мадам мамаша, то мадам Ризо, то просто мадам, произнося слово «мама» только в насмешку. Она тоже, в зависимости от того, с кем говорила, называла меня то «мой сын», то «твой брат», то «ваш муж», то «он», то «этот парень», то «второй», то «другой», а иногда даже «гурнеец» или «писака». Нет, это Бертиль встала с постели, чтобы сменить меня. «Пойди, приляг немного». Она же и расталкивает меня. Зяблики, гнездящиеся в декоративной сливе у самого дома, щебечут напропалую. Уже совсем рассвело. Значит, я заспался. Нет, она все еще держится, отвечает Бертиль на мой безмолвный вопрос. Я разбудила тебя потому, что звонили блондина и Жанне. Голова ее падает мне на плечо. У тебя родилась внучка Моника. Я не осмеливаюсь посылать тебя взглянуть на нее. Твоя мать все же очень плоха. Ты слышишь? Я встряхиваюсь, одергиваю куртку, ибо спал я одетый и в обуви, прямо на покрывале. Иду по коридору, оглашаемую прерывистым хрипом агонии. Мне придется ехать за блондиной в аэропорт Бурже, продолжает Бертиль. Не знаю уж, как ей это удалось, но она прилетает через 40 минут самолетом британской авиакомпании. Времени у меня в обрез. Уборщица должна быть здесь с минуту на минуту. И мама моя обещала вчера вечером, что она тоже приедет. Попробуй все-таки что-нибудь проглотить. Она уезжает. Я приближаюсь к кровати, покусывая губы. В самом деле... Живые, чтобы остаться живыми, нуждаются в пище. Во время войны однажды мне пришлось есть неподалеку от нескольких трупов. Помню, друг одного из убитых, ковыряя ножом в консервной банке, сказал: «Рубленная свинина. Бедняга Альбер обожал ее. Он ведь был из Мана. В краны не тушат мясо до бесконечности. Там любят свиные шкварки. И когда колют свинью, обязательно угощают тарелочкой этого кушанья соседа, землевладельца, кюре. Мадам Ризо обычно считала куски. Если ей приносили меньше 6, она благодарила сухо, в особенности, когда жирная часть, окаймленная кожей с плохо обритой щетиной, преобладала над постной. Мадам Ризо не будет больше есть ни шкварок, ни других приношений своих фермеров. Став прабабушкой, неведомо для себя, она теперь лежит с открытым ртом, обнажив золотые зубы и старые стершиеся клыки, трогательные в своем бессилии и бесполезности. В горле у нее словно надуваются и лопаются большие пузыри, выталкиваемые слабеющим хрипом агонии. Время от времени выдыхаемый воздух не в силах одолеть препятствия. Он задерживается и выходит икотой. Восковое лицо, обрамленное слипшимися прядями волос, уже ничего не выражает. Рот – всего лишь отверстие автомата, посредством которого поддерживается действие мехов, некогда запущенных в ход для новорожденной Поль Плювиньек, когда она в начале жизни отрыгнула первое молоко, которое сменило белая пена конца. Но вот зазвонил телефон. Он зазвонил как раз в тот момент, когда вдох надолго задержался. Могу ли я шевельнуться? Тишина простирается, по крайней мере, на 4 такта паузы. Наконец, с бульканьем выходит слабая струйка воздуха. Мехи снова начинают работать. Ребра поднимаются. Она еще дышит. Раз, два. Третий выдох прерывается на несколько секунд, как бы в нерешительности. Потом слышится легкий шум, будто лопнул баллон. Грудь ее оседает, тихо освобождая несколько кубических сантиметров воздуха, которые уже не будут возмещены. Торчащий подбородок отваливается, зеленые глаза гаснут в щели сомкнутых век. Звонки прекратились, но на другом конце линии, видимо, проверили номер и набрали еще раз. Теперь я могу взять трубку. Впрочем, пусть подождут. В ту минуту, когда вы, мадам, ушли из жизни, не пора ли мне почувствовать, что вам я обязан своей собственной жизнью и подумать о своем сыновнем долге? Хоть вы и не были для меня тем, чего сын вправе искать в своей жизнедательнице, без вас, такой, какой вы были, я бы не появился на свет, а это не пустяк, и поражает меня сейчас то, что в конечном счете мы так плохо знали друг друга. Всего несколько лет моего отрочества после вашего возвращения из Китая, несколько недель после того, как вы вернулись с Антильских островов. Мне тогда было лет 20, и потом, четверть века спустя, каких-нибудь несколько дней в течение этого последнего года. Роль, которую мы играли друг для друга, никак не соизмерима со временем, проведенным нами вместе. Если нежность при этом отсутствовала, взаимного интереса было хоть отбавляй. Вы представляли собой исключение, тем лучше для других, но, быть может, и для вашего сына это было не только несчастье. Хорошо, что именно он своими руками закрывает вам глаза. Мы не любили друг друга, матушка, но я присутствовал при вашем последнем вздохе, как вы присутствовали при моем первом. Глава 32. Марсель позвонил из роскошного отеля в Биарице. Фред из кабачка в Лампоне. И оба выказали не больше волнения, чем выказал бы человек, живущий в 15-м округе, узнав об исчезновении Эйфелевой башни. Мадам Дару подоспела как раз вовремя, чтобы подвязать подбородок покойной, а мадам Гле явилась вслед за мадам Дару, и обе занялись погребальным туалетом. Батист прибежал запыхавшись и помчался за своим мольбертом, чтобы, поставив его возле усопшей, закончить ее портрет. Блондина, чуть бледная, чуть испуганная тем, что ей предстояло спать потом в этой самой комнате, все-таки немедленно вытащила из чемодана фотоаппарат, дабы заснять бабушку на смертном одре. Бертель методично, холодно отвечала всем. Мадам Резо скончалась сегодня утром в 9:00, причем ни разу не сказала «моя свекровь». Тем не менее, она достала вышитые простыни, зажгла обычно не зажигавшиеся канделябры, трижды пересчитала при свидетелях 50 тысяч франков купюрами по 500, найденные в сумочке мадам Резо вместе с билетом на самолет. Потом, ни у кого не спрашивая, она вложила в руки покойной драгоценные четки с ангелами, которые оказались на дне сумки. Жанет держался непринужденно. А Бен, прибывший последним, против обыкновения почти не открывал рта. У супругов Биани были потные руки. Соседи стояли, сутулившись. Пришли также несколько друзей, и среди них Арно Маклон. Он не мог удержаться и процедил с иронией. Такая исключительная личность, и ее не пощадила смерть. Флор Монтен потирал лысину, стоя возле своего коллеги, который должен был подписать разрешение на похороны. Зрительные образы, обряды, слова формальности – все перемешалось. Вокруг того, кто стал недвижим, всегда много суеты. запомнился мне и типичный представитель похоронного бюро, классический персонаж лет 40. В трауре, который он носил словно мундир, гробовщик и торговец памятниками, достаточно опытный, чтобы не показать своего разочарования, когда выяснилось, что семейный склеп находится в Соледо, департаменте Мен и Луара. Зато после того, как был выбран гроб модели 8, светлого дуба, с серебряными ручками и распятием, обитый атласом и обшитый кружевами, он мгновенно ухватился за транспортировку, которая, если расстояние до места погребения превышает 300 километров, таков уж закон псе, требовало наличия второго металлического гроба, запаянного в присутствии полицейского комиссара. Впрочем, сильнее всего меня поразила не суета вокруг покойницы, не этот пышный и печальный ритуал, не эти освященные временем обряды. Единственное, что остается неизменным, до такой степени люди боятся всего, что связано со смертью. Меня не поразила и закостенелая неподвижность мадам Резо, которую в течение 2 дней до похорон кропили посетители, взмахивая над ней веточкой букса. Меня не волновала и церемония запаивания гроба, хотя после того, как покойную осторожно положили в этот ящик, незаметно подсыпали сбоку соль и загнули внутрь кружева, вступил в действие автогенный аппарат. На гроб с лязгом опустили крышку, из трубок с силой вырвались струи горячего воздуха. Все это весьма напоминало работу кровельщика, сваривающего листы цинкованной крыши. Нет, если уж говорить о том, что меня действительно поразило, так это вид моей внучки через несколько часов после ее рождения. Младенцы часто рождаются сморщенными, как маленькие старички. И морщины на них разглаживаются только лишь на второй или на третий день. Когда я наклонился над ребенком, я был так поражен, что не мог сдержать удивленного возгласа. «Да», — сказал Жанне, — «это меня немного огорчает. Надо же было ей выбрать именно эту 8-ю часть крови». «Ничего корсиканского». Ничего от Арбенов или Резо. Пепельно-белокурые волосы, зеленые глаза, выступающий подбородок с ямочкой посередине. Гены плювиньеков, так ярко выраженные во мне, перескочив через Жанне, еще раз доказывали свою живучесть. Моника была уменьшенной копией своей прабабушки, которая, не успев умереть, тут же и воскресла. Прабабушку в буквальном смысле слова снесли в могилу на третий день. Снесли на руках 4 фермера. Фургон уехал накануне. Гроб надо было доставить в Соледо и установить под балдахином в центре бокового предела местной церкви. Мы выехали из Гурне в 6 часов и как раз вовремя прибыли на площадь, обсаженную липами. Там на солнцепёке стояло около 10 машин, не больше. Погребальный звон рассеял в воздухе вокруг колокольни большую стаю испуганных галок. Но внизу было мало людей, принарядившихся к заупокойной мессе. Слишком хороша была погода. Со всех сторон доносилось жужжание молотилок. Подумаешь, Резо. Уже многие годы их роль в округе была не настолько велика, чтобы ради них люди отрывались от полевых работ, да еще в самую страдную пору. Нотариус, ждавший нас на паперте, шепнул мне: «Я имею распоряжение. Мадам Резо оставила мне записку по поводу своих похорон. Ни цветков, ни венков, ни драпировок, ни похоронных дрог. Короткое мессе, носилки и хлоп в яму». «Простите, но это ее собственное выражение. Она даже пояснила на словах. Раз уж ты превратился в ничто, пусть все дальнейшее будет по желанию, а не по необходимости». «Мадемуазель Соломея не приехала?» Не ответив ему, я вошел в церковь. Какие-то старухи, одна из них была в старинном чепце с крыльями, монахини из больницы или школы, чита Жабо, супруги Гюо, Аржье, мэр, он же виконт, член ЮДР, деголевской партии, сидящий в ложе владельца замка и почетных гостей, помощник мэра, он же владелец гаража, по своей партийной принадлежности центрист, несколько городских торговцев и 2-3 фермера с седыми усами. Они стоят, ухватившись рукой за спинки массивных деревянных скамей. Вот и все присутствующие, если не считать 2 мальчиков, прислуживающих во время мессы, и астматика Кюре в черном облачении. Не успели мы встать на свое место, как зазвонил колокольчик. Я взглянул на витражи. Мазня по стеклу еще прошлого века, оплаченная нашей семьей в пору ее величия. Святой Иаков, покровитель старших сыновей нескольких поколений нашего рода. Он стал неузнаваем. До того обезобразили его мальчишки, бросавшие в него камни. Но архангел Михаил все так же лихо поражал дракона с крылышками, как у летучей мыши, и с хвостом, обвившим его сапоги. Колокольчик звенел. Мне казалось, что служба идет очень быстро. Настолько быстро, что Фред без жены явился уже к чтению Евангелия, а Марсель с женой к дароприношению. В момент отпущения грехов, когда священник обходил гроб, позвякивая кадилом, стук каблуков шпилек по плитам заставил обернуться весь клан. Слегка пошатываясь, с опухшими глазами вошла Соломея. Когда все стали выходить из церкви, барешонка взяла ее под руку, бросив многозначительный взгляд на гроб, который носильщики с лямками на шее несли по главному проходу. Я слышал, как Соломея шептала: «Я просто без сил, совсем не спала, разница во времени». Снова раздался колокольный звон, видимо, производимый с помощью электричества. Вряд ли звонарь мог звонить столь размеренно, и мадам Резо вновь двинулась по дороге на Берн. По пыльной проселочной дороге, по которой она ходила 1000 раз, возвращаясь после воскресной мессы в хвалебное, и лишь изредка останавливаясь у кладбищенских ворот, чтобы посетить могилу своего супруга. Завидев нас, люди выходили на порог домов, некоторые еще с салфеткой вокруг шеи, дожевывая последний кусок. Из окна секретаря, жившего над мэрией, на стене которой болтался отклеившийся галлийский плакат, долетали сообщения о запуске ракеты «Титан-3». Мы все шли, как и полагается в подобных случаях, понурив голову. Но я чувствовал себя униженным, как, впрочем, чувствовал всю жизнь, словно на мне были лохмотья. Похороны с изобилием траурного крепа, когда у провожающих заплаканные глаза, а женщин ведут под руку близкие, порой бывают смешны. Но в похоронах без слез есть что-то непереносимое. От яркого, почти южного солнца все становилось еще суше. В воздухе ни малейшего дуновения и ни одного барашка в ярко-синем небе цвета пояса Пресвятой Девы. Желтая с беловатыми прожилками, смешанная с кусочками слюды глина, наваленная рядом с другой, еще не засыпанной могилой, казалось, буквально обожженной. Красные потные носильщики быстро на веревках опустили гроб. И мадам Резо очутилась вдруг рядом с месье Резо для гораздо более долгой совместной жизни, чем предыдущая. Теперь она будет наслаждаться покоем, который редко удается изведать живым, считающим, что на 2 метра под землей они будут им обеспечены. присутствующие окропили гроб святой водой. Причем фермеры аккуратно чертили в воздухе крест, а горожане делали такой жест, словно отгоняли назойливых мух. Общество не явилось. И я знал, кто за это ответственен. Пришли только крестьяне в галстуках на резинке, завязанных вечным узлом, с трудовыми мозолями на руках, которые замечаешь при рукопожатии. Я подумал, какая безграничная доброта. Покойница, которая всю жизнь ничего не делала, жила вот этими мозолями, трудом этих самых крестьян. Кюре уже ушел, когда нотариус, замыкавший шествие, перешел от соболезнований к делу. «Я не приглашаю вас к себе в контору. Завещание мадам Ризо еще не зарегистрировано, но я сразу же могу сказать вам, в чем оно состоит. Содержание его неожиданно. Мадам Ризо назначила главной наследницей мадмуазель Жозефину Фарю, именуемую Соломеей, свою сводную внучку». «Что?» – изумился Фред. «Она лишает нас наследства? Это незаконно». «Нет», – сказал нотариус, «поскольку есть три прямых наследника, доля мадмуазель Фарю сводится к той части состояния, которой мадам Ризо имела право располагать, то есть к 1/4. Мадам Ризо, впрочем, могла бы просто оставить мадмуазель Соломее эту часть. Сумма была бы та же самая. Сделав ее главной наследницей, она, конечно, хотела выразить что-то другое». «Как же она, наверное, сейчас забавляется», — сказала Соланж. «Здорово она подшутила над вами». «Надо признаться, — сказал Марсель, — что это похоже на пинок ногой напоследок». «Да, пинок взад, — сказал Фред. Покраснев, оба злобно смотрели на белую, как полотно, Соломею. «Во всяком случае, — сказала она, — я отказываюсь». «Вы не можете этого сделать, — возразил мэтр Дибон. И ваши родители не имеют права сделать это за вас. Вы ведь несовершеннолетняя». «Но я юридически дееспособна», – протестовала Соломея. «Вы можете приобретать, но не имеете права отчуждать. Сейчас как раз дебатируется вопрос о том, чтобы изменить статью 76 и предоставить несовершеннолетним, но юридически дееспособным, полные гражданские права. Однако эта поправка еще не утверждена. Вы являетесь наследницей мадам Ризо. Угодно вам это или нет? Впрочем, только на словах. Ибо поскольку вы не связаны с ней узами родства, вам придется платить большой налог». «Мы нашли 50 тысяч франков в сумочке мадам Ризо», – сказала Бертиль. Она чувствовала себя крайне неловко и торопилась этим благородным поступком искупить наследство, оставленное дочери. «Я буду вам признателен, если вы передадите их мне», – сказал нотариус. «Но боюсь», – продолжал он, обращаясь ко мне, – «что мадам Ризо собрала эту сумму в ущерб вам. Мне известно, что от супругов Жабо 3 недели назад, вскоре после того, как я позвонил вам по поводу утечки воды из водопровода, мадам Ризо неожиданно прибыла в хвалебное и продала все, что там оставалось, от резных панелей и ценной мебели». «Это еще нужно доказать», – сказал верный себе Фред. «Когда вы предполагаете произвести опись имущества?» – спросил Марсель. «Вы ведь продали хвалебное вместе с обстановкой», – уточнил нотариус. «Отныне новый владелец, хоть он и не пользуется своей собственностью, может делать с ней все, что захочет. Для вас важнее всего вскрыть сейф в Парижском национальном банке». «Я подумал о парижской квартире», – сказал генеральный президент-директор. «О какой квартире?» – спросил нотариус. «В Париже мадам Резо не имела никакой собственности. Она останавливалась там у мадемуазель Фарю». «Это чистая видимость», – сказал Фред. «Ясно же, кто платил за квартиру». «На сей раз, мсье, доказывать придется вам». «С меня довольно. Надеюсь, ты быстро со всем этим покончишь», – воскликнул друг Жанне, который приехал только по настоянию Мари, оставшейся в клинике. Широкими шагами он пошел в сторону городка. Я попрощался и последовал за ним вместе со всей своей семьей. Однако необходимо было заехать в хвалебное и выяснить, каков причиненный ущерб. Повреждения оказались немалыми. Потрескавшиеся потолки, слинявшие, заплесневелые и отклеившиеся обои, вздувшийся паркет, только что отремонтированные комнаты нужно было заново приводить в порядок. Сильно пострадали расписные кессоны первого этажа. В гостиной и столовой были оторваны резные панели и обнажилась старая штукатурка, местами исписанная арифметическими выкладками подрядчиков. Антиквары разорили все. Не пощадили ни часовни, ни спальни мамаши, откуда исчезли зеркала, комод, даже стулья, кроме одного. Огромные стены и шкафы тоже были опустошены старьевщиком. Английский шкаф и стол, не представлявшие ценности, старое засаленное кресло, кровать, печь, набитая пеплом от сожженной бумаги, которая добавила копоти на потолке и стенах. Вот и все, что мадам Резо согласилась оставить. Но на каминной полке, без часов и канделябров, лежала тетрадь, и на этой тетради маленькая золотая ручка. Что это? Знак уважения? Вызов? Просто забывчивость? Невозможно установить. Я хорошо знала эту ручку. Она принадлежала еще моей бабушке, лауреату уж не помню какого конкурса поэзии. О существовании же тетради я не подозревал. «Любопытно», — заметила Бертиль, — «твоя мать в один миг разбазарила все, что защищала долгие годы». Не слишком вразумительный ответ на ее замечание был рассеян по листам тетради, содержащей наклеенные вырезки из газет, переписанные цитаты, снабженные комментариями и без них, кое-какие личные заметки. Те, которые были в начале, сильно отличались от тех, что помещались в конце. Сначала мадам Резо не скупилась на ругань и на двусмысленности. Под фотографией, вырезанной из газеты, стояла «Хватай-глотай» превратился в «Хватай-болтая». Цитата «Не каждому удается быть сиротой» превратилось в такое изречение «Не каждому удается быть птенцом орлана» или «совы», потому что на местном диалекте эти два слова путаются, так же, как и у Руссо и у Бальзака. Затем уровень сентенций становился выше, о чем свидетельствовала, например, такая псевдошарада. «Мой первенец – это мой первенец. Мой второй сын – это мой второй. Мой третий сын – это, что ни говори, мой третий, а мое целое – ноль». Понравилось мне также. «Бог создал людей. Они его за это хорошо отблагодарили». Со следующими комментариями. С матерями такое тоже случается. И еще больше. Мне понравилась следующая цитата неизвестного происхождения. Разве курицу ценят за то, что она несет яйца? Нет, ведь она просто несет яйца, которые можно сварить в смятку. Чтобы нас растрогать, курица должна еще кудахтать. Это изречение сопровождалось признанием. Не все куры на это способны. Напротив, мне совсем не понравилось следующее. Получив собственность гектар, человек становится буржуа. Здорово же, я над ним подшучу. не понравились и некоторые хвастливые изречения вроде «Наше поколение последнее, которое выстояло». Но дальше топ изречений резко менялся, и дело доходило до такой вырезки. «Семья, только о ней и говорят». Они не поняли, что основанная на борьбе поколений, на прихотливой фантазии жизни и смерти, она по своей сути обречена на крах. Мадам Резо была на пути к разочарованию. Хранительницей чего я здесь была? И, наконец, ее поглотило великое открытие. Когда я ее увидела, у меня было такое чувство, словно я родила ребенка глазами. Многое пропускаю, но не могу пройти мимо такого признания. Я словно кочерыжка, приправленная уксусом. Как трудно моему сердцу быть нежным. И мимо последней заметки, написанной уже после бегства Соломеи. Вот как меня любят. Вполне возможно, что на моих похоронах у кого-нибудь и будут влажные щеки, если пойдет дождь. Дождя не было. Я думала об этом, спускаясь в столовую, куда чуть раньше прошла Бертиль, чтобы собрать что-нибудь поесть. Я застал их всех, как на семейном совете, за круглым столом, слишком большим, чтобы на него нашелся покупатель. Они сидели на разрозненных хромоногих стульях, принесенных из разных комнат. Ждали меня. Когда я вошел, Жанне горячо убеждал свою сестру отказаться от квартиры на авеню Шуази. Я слышал только последние слова его речи. «Хорошо же мы выглядим, нечего сказать». И ответ Соломеи. «К сожалению, мне нужна эта квартира». Мы уехали, потому что не могли жить втроем, и надо было устроиться подальше от бабули. Я просто не знаю, что бы мы стали делать, если бы она свалилась нам на голову в Монреале. Теперь мы возвращаемся. Гонзага продолжает занятия медициной, а я буду работать. «Ты собираешься замуж за него?» – спросила Бертиль. «Нет», – ответила Соломея, – «не вижу в этом необходимости». Свободная, но благоразумная девушка, расчетливая хозяйка, этакий котеночек. Она смотрела на нас широко раскрытыми глазами, учащенно дыша, и, казалось, никогда еще не была такой хорошенькой. Бертиль постаралась скрыть разочарование. «По крайней мере, — сказала она, — постарайся забыть наветы мадам Резо». «Это деталь», — сказал Жанне. — Главное же, никому не следовало сюда возвращаться. Вы ведь здесь не останетесь? — Я, конечно, зря уговаривала отца выкупить хвалебное, — сказала Бертиль. Я обвел их взглядом и понял. Они уже обсудили этот вопрос. Жанне по-прежнему был против. Блондина скучала в хвалебном. Бертиль не прощала. Соломея знала, что она здесь служит темой бесконечных сплетен. И если Абен гримасой выражал сожаление, оно не нашло во мне ни малейшей поддержки. Я все больше и больше злился на себя. Выкуп хвалебного – это был возврат к кому или к чему? Ни к чему. Быть может, я и поддался иллюзиям Бертиль. Но, кроме того, я уступил давлению наименее симпатичного существа из тех, что живут во мне. Отщепенца, готового забыть о своем отречении во имя соприкосновения со своим генеалогическим древом, тоски по родным местам, во имя сложной игры противоречивых чувств, с которыми при всем старании я не мог совладать до конца. Как бы мало не оставалось наследственной земли, и как бы ни восстали против нее наследники, тот, кто с детства ходил по глине, хорошо знает, до чего она липнет к ногам. Я признался в этом. Я добавил, что все равно мы не сможем заново обставить это огромное здание, как не сможем вновь произвести ремонт. Что, кроме того, хотя мне впредь больше не придется платить процентов, Я должен буду выплачивать долю, соответствующую стоимости хвалебного, и моей части наследства на это не хватит. В самом деле, что останется от состояния мадам Резо, которое и прежде было невелико, а теперь сильно растаяло от ее последних расходов? А ведь из него еще нужно вычесть сумму, завещанную Соломее. Сумму, которая практически целиком уйдет на налоги. «Короче, чтобы выйти из положения, надо снова продать хвалебное?» – спросила Бертиль. Голосования не было. Мы удовольствовались молчаливым согласием всех присутствующих. Жене сразу же уехал вместе с Соломеей, которая не находила себе места. Я ни в чем ее не упрекал, разве только в том, что у нее не хватило душевного тепла для той, которая предпочла ее всем. А может быть, она просто не смела его проявить? Очень скоро я заметил, что другие сделали такие же подсчеты, как и я. Или же по-своему истолковали восклицание Жанне при выходе с кладбища. Со стороны фермы мелкими шажками приближался нотариус в сопровождении Феликса Жабо и другого крестьянина. Они указывали пальцами на некоторые постройки, тщательно вымеряли шагами двор, совещались, должно быть, проводили линию раздела между парком и фермой. Когда я увидел, что они направляются к лугу, я решил присоединиться к ним. При моем приближении ворона, сидевшая на одном из кольев изгороди, улетела, раскрыв клюв и прокаркав тревогу. И все вороны в округе последовали ее примеру. Но трое мужчин вежливо подошли ко мне. Глава 33. Ну вот и готово. Мы уходим, не оставив после себя настоящей смены. И дело тут вовсе не в нас лично. Мы исчезаем потому, что повсеместно выкорчевываются старые пни землевладения. Даже Марсель, и тот не избежал общей участи. Ему пришлось, я только сейчас узнала об этом, продать фермы арендаторам, которые сослались на право давности. Пользуясь этим правом, Жабо, уже обратившийся в банк кредитования сельского хозяйства, тоже покупает землю, которую арендовал до сих пор. Его двоюродный брат Поль потребовал два обособленных поля вдоль дороги на Жене по той причине, что они врезались в его участок. Долго припирались о границах, ибо земли, относящиеся к ферме и замку, перемежаются между собой. Некоторые строения, как, например, большой сарай, амбар с одной стороны, гараж с другой, оказываются разделенными на две части. Долго спорили и о ценах. Жабо настаивал на том, чтобы эти земли отнесены ко второй категории и что придется платить большие налоги, поскольку при разделе земельных участков всегда находится множество поводов для судебных придирок. А потом по рукам, и мы направились к Марте выпить по стакану вина. Себе Марта налила только на донышко, чтобы чокнуться, но она была как пьяная. Она стояла у стены, у своей собственной стены, которая теперь принадлежала ей. Дочери Аржье и, по правде сказать, в гораздо большей степени рабыни своего мужа, детей и скотины, нежели землевладелицы. Но до сего дня она не имела звания собственника, которое обеспечивает ей теперь добровольную кабалу. Она гладила рукой облупившуюся штукатурку и бормотала: «Да разве я когда-нибудь могла поверить?» Вне себя от радости она, конечно, строго осуждала меня продать свое добро. А я думал о первом Резо, обутым в саба, который, покупая участок, и помыслить не мог, что его скромная хижина при капете увеличится вдвое, при барасе втрое, что при бадинге к ней пристроят башенки и павильоны, и что в конце концов она будет разрушена киркой строительных рабочих, ибо об этом как раз и шла речь. «Что касается хвалебного, — говорил мэтр Дюбон, — то, скажем прямо, только кто-либо из Резо способен был бы пойти на такое безумие и отремонтировать 32 комнаты. Дом чересчур велик, чересчур стар и чересчур уродлив, чтобы его стоило реставрировать. Но у меня есть торговец строительными материалами, бывшими в употреблении. Он намерен оставить только одно крыло дома, все же остальное разрушить, а камень, балки и камины потом использовать». Он вздохнул, настроившись на философский лад. «За 10 лет я разделил на куски 30 имений. Уходит целая эпоха. Плата, причитающаяся ему за составление актов, должна пролить немного целительного бальзама на эту социальную рану. Что до меня, то я думал, браво, сотрем этот дом с лица земли. Я, несомненно, буду жалеть о нем. Где бы я ни был, я буду чувствовать себя в изгнании. Но это для меня не ново. И чтобы не думать больше об этом, я предпочитаю своими глазами увидеть, как рухнет эта груда камней, как разделятся на куски эти луга и пустоши в пользу тех, кто напоил их своим потом. Вот почему я подписал соглашение и уступил маленькую ферму Феликсу Жабо. Подписал и два других, по ним оба поля. Переходили к его двоюродному брату. В отношении же всего остального я дал доверенность мэтру Дюбону. Выкуп. Снова продажа. Замечательная операция. Считая налоги на перемену владельца, я потерял, пусть это будет мне хорошим уроком, около 1/4 общей стоимости имения. В конце концов, я вернулся в дом и сказал Абену: «Позвони еще раз в колокол. Мы уезжаем». Мой сын звонит, широко раскачивая шнур. Я сниму этот колокол и увезу домой. Он отмечал время своим характерным звоном, перебиваемым нашими криками и криками птиц, которые скоро уже не смогут видеть гнезда под балками крыши. Время будет течь дальше, и без колокола, и без нас. Бертиль и блондина составляют опись имущества, отбирая то, что еще стоит отсюда вывести. Но я никогда особенно не дорожил ни этим старым домом, ни его обстановкой. В последний раз я прогуливаюсь по колючей, как щетка, траве, не успевшей вырасти после покоса. В ней стрекочут сотни кузнечиков. Погода хмурится. Этот край подобен губке. Он не знает затяжной жары, и зелень здесь жадно впитывает обильные западные ливни. В уме отражаются деревья, на них танцует белка, а рыбы словно плавают меж ветвей и парят среди облаков. В воздухе стоит резкий запах овечьего пота. На другом берегу пасется стадо овец. Ягнята блеют дисконтом. Старые овцы – басом. Собака согнала их в такую тесную кучу, что кажется, будто они щиплют не траву, а шерсть на спине друг у друга. Спустившись к плотине, поднявшись с другой стороны через лесок, где уже сгущается сумрак, успею ли я еще раз пройти по фруктовому саду, несмотря на эту первую молнию, зигзагом прорезавшую широкое серое облако? Нет, довольно. Пожалуй, пора возвращаться. Я знаю, это мой родной край. Каким бы будничным он ни казался, чего бы мы ни натерпелись в нем от своих родственников, место, где мы открыли глаза на мир, незаменимо. Покинуть его – значит разорвать узы со своим детством. А это становится для нас все труднее и труднее. Ибо мы стареем, и нам уже не под силу начинать сызнова. Знаю я и другое. Я глубоко огорчен неудачей. Я не слишком верил в удачу. Я верил в нее недолго. Но если вернуться к тем, кто живет во мне, то надо сказать, что если во мне и упорствовал фанфарон, щеголявший своим положением, то у него, у этого фанфарона, всегда был обездоленный двойник, который не мог примириться со своей участью. Это был не отпрыск семьи Резо, а если бы он им и был, то в самой малой степени. Это был просто сын, в свою очередь ставший отцом. Сначала отцом сына от первого брака, потом отцом дочери и сына от второго, затем отчимом, свекром, словом отцом, который всегда думал, что вознагражден за прошлое своими собственными детьми, но в какой-то момент стал сомневаться, не было ли все наоборот. Когда через всю жизнь проносишь тайное убеждение, что ты неудачник, ты никогда не упустишь случая опровергнуть это. Бывают поздние признания. Доказательство. Гром грянул не прямо надо мной. Он грянул где-то совсем близко. Вот и Абен. Он торопится мне навстречу. И, поравнявшись со мной, поворачивается и идет рядом, в ногу. Уже несколько минут гремит гром. Но дождя нет, хотя поднимается ветер, несущий запах клевера и пчел, которые торопятся обратно в свой улей. Я возвращаюсь как раз вовремя, чтобы помочь Бертиль погрузить чемоданы в машину. Сейчас мы поедем. И в эту минуту, с опозданием на 5 часов, матушка, хлынул дождь.